Он так и не выяснил, кто такой МакManus, какой пост он занимает в ирландской полиции. Посмотрев на лежащую перед ним бумагу, Ребус увидел, что за время разговора нарисовал с полдюжины гробов. Еще 20 минут он ждал факса от МакManusа, но аппарат в углу молчал. Сначала Ребус заглянул в Молтингс, потом посетил Royal Oak, оттуда отправился в Суони. В каждом пабе он выпил только одну порцию, начав с пинты Гиннесса. В последний раз он пил это пиво довольно давно. Оно было неплохим, но чересчур плотным. Поэтому он переключился на легкий эль. Добравшись на такси до Оксфорд-бара, Ребус уничтожил последнюю порцию солонины со свекольным рулетом и закончил главным блюдом — крутым яйцом, запеченным в колбасном фарше. Чтобы запить еду, он снова обратился к Элю. В баре в этот час было всего несколько завсегдатаев. Отдельный зал наверху арендовала компания студентов, поэтому в нижнем баре разговоров было мало. Казалось, что доносящийся со второго этажа шум каким-то образом оскверняет саму атмосферу почтенного заведения. Даже Гарри за стойкой почти не скрывал, что ждет их ухода, как манна небесная. Когда кое-кто из них спускался вниз, чтобы заказать еще по порции горячительного, он раздражался пространной речью, в которую непременно вставлял фразочки: «Вы, наверное, скоро уйдете. Вечер так что начался. Сейчас самое время закатиться куда-нибудь в клуб» и тому подобное. Студент, молодой парень, с таким гладким лицом, что он оказался отполированным, только бессмысленно улыбался в ответ, отказываясь принимать намеки. Бармен лишь головой качал. Когда молодой человек, с трудом удерживая заставленный кружками и стаканами под нос и расплескивая на ходу пиво, удалился, кое-кто из завсегдатаев ехидно намекнул Гарри, что он где потерял хватку, но и излившись в ответ поток виртуозных ругательств, засвидетельствовал обратное. В Оксфорд Ребус приехал в слабой надежде хоть ненадолго отрешиться от мыслей о крошечных кукольных гробиках. Он продолжал думать о них, как о поделках одного человека, одного убийцы, и мучиться вопросом, существуют ли другие гробики, догнивающие среди травы на склоне какого-то холма или пылящиеся в чем-то сарае. Трон Артура, Фолс, 4 гроба, о которых узнала Джейн. Ребус был уверен, что между ними существует какая-то связь, и эта мысль наполняла его душу страхом. — Я хочу, чтобы меня кремировали, — подумал он, — или хоть подвесили в гамаке на сук какого-нибудь баобаба, как поступают своими покойниками австралийские аборигены. Что угодно, лишь бы не оказаться в замкнутом пространстве узкого деревянного ящика. Что угодно. Дверь бара неожиданно отворилась, и все присутствующие повернулись в ту сторону, чтобы взглянуть на новоприбывшего. Ребус тоже посмотрел туда и поспешно выпрямился, стараясь не показать своего изумления. У входа стояла Джилл Темплер. Она сразу заметила Ребуса и улыбнулась, расстегивая куртку и снимая шарф. «Я так и думала, что найду тебя здесь», — сказала она, подходя к стойке. «Я звонила, но у тебя работал автоответчик. Что ты будешь пить?» «Джин с тоником». Гарри услышал ее слова и потянулся за стаканом. «Лимон? Лед?» — спросил он. «Да, пожалуй», — согласилась Джилл. Ребус заметил, что остальные посетители немного отодвинулись, давая им возможность поговорить наедине, насколько это было возможно в маленьком нижнем баре. Заплатив за джин, Ребус смотрел, как Джилл в несколько глотков опустошил стакан. «Мне это было необходимо», — сказала она, перехватив его взгляд. Вместо ответа Ребус слегка приподнял свою кружку. «Здоровье», — произнес он, и тоже сделал глоток. Джилл улыбнулась. «Извини», — сказала она. «С моей стороны было, вероятно, бестактно выпить все сразу, но у тебя был тяжелый день». Скажем так, бывало и хуже. Что ж заставило тебя прийти в этот бар? Несколько причин, Джон. Во-первых, ты не даешь себе труда оповещать меня о своих успехах. Да оповещать-то особенно не о чем. Никаких успехов пока. Значит, ты зашел в тупик? Я этого не говорил. Просто мне нужна еще пара дней. Ребус отпил еще глоток. Кроме того, нам необходимо решить назревшую проблему с посещением врача. Да-да, я знаю, знаю. Обещаю, что как только у меня будет свободное время... Он показал глазами на кружку с пивом, которую держал в руке. Между прочим, за сегодняшний вечер это первое. Так и есть. Тотчас подтвердил Гарри и принялся тереть стакан полотенцем. Джилл улыбнулась, но глаза ее продолжали пристально рассматривать Ребуса. «Как тебе работается с Джин?» — спросила она. Ребус пожал плечами. «Прекрасно. Она взяла на себя историческую часть, так что она тебе нравится». Теперь же Ребус пристально взглянул на Джилл. «Уж не свахали ты заделалась. Мне просто интересно. И ты явилась сюда только за тем, чтобы спросить меня об этом?» Муж Джин был алкоголиком. В свое время она натерпелась от него всякого. Она мне рассказывала, так что на этот счет можешь не беспокоиться. Джилл посмотрела на свой пустой стакан. Ну, а как насчет Эйлин Уайли? Не жалуюсь. Она? Она обо мне что-нибудь говорила? В общем-то, нет. Ребус допил пиво и сделал Гарри знак повторить. Бармен отложил полотенце и стал наполнять стакан. А Ребус вдруг почувствовал себя неуютно. Было неприятно, что Джилл застал его врасплох, и не нравилось, что их разговор слышат завсегдатые бары. Джилл, казалось, поняла его состояние. «Может, завтра поговорим в участке?» — предложила она. Ребус с сделанным равнодушием пожал плечами. «А как тебе новая работа?» — спросил он. «Нравится?» — Думаю, выдержу. — А я не думаю, а голову даю на отсечение. Ребус показал на ее стакан и предложил повторить, но Джилл покачала головой. — Я просто заскочила промочить горло по пути домой, — объяснила она. — Я тоже, — кивнул Ребус и, озабоченно нахмурившись, посмотрел на часы. — Я на машине, хочешь, подвезу? Он покачал головой. — Нет, я предпочитаю ходить пешком, чтобы сохранять форму. Гарри за стойкой фыркнул. Джилл закрутила вокруг шеи шарф. — Ну, что ж, завтра увидимся, — сказала она. — Где мой кабинет, ты знаешь, — пошутил Ребус. Джилл огляделась по сторонам, окинула взглядом стены цвета сигаретного пепла, пыльные портреты Роберта Бернса на стенах и кивнула. — Да, — сказала она, — знаю. Потом она помахала рукой, словно прощаясь со всеми, и исчезла. «Твоя начальница?» — поинтересовался Гарри. И Ребус кивнул. «Я бы с тобой поменялся», — сказал бармен. И завсегдатые начали смеяться. Сверху спустился еще один студент со списком напитков, нацарапанным на обратной стороне какого-то конверта. «Будьте добры», — начал он. «Три эля, два лагера больших, джин с лимоном и содовой, два ликера Бекс и бокал белого сухого», — скороговоркой перечислил Гарри. «Все правильно?» Студент посмотрел на список и растерянно кивнул. Гарри подмигнул зрителям. — Хоть вы и студенты, но и мы здесь тоже кое-чего соображаем. Шиван пристально смотрела на послание на экране ноутбука. Она получила его в ответ на мейл, в котором сообщалось Сфинксу, что работает над второй загадкой. Послание гласило. — Извини, совсем из головы выскочило. Начиная с этого уровня... Время на решение загадки будет ограничено. Если через 24 часа ты не дашь правильный ответ, задание считается невыполненным. Придвинув к себе клавиатуру, Шиван отстучал ответ. «Нам нужно встретиться. У меня есть к тебе несколько вопросов». Нажав кнопку «Отправить», она снова замерла, приготовившись ждать. Ответ, впрочем, пришел довольно быстро. «В игре ты найдешь ответы на все свои вопросы». Шиван снова склонилась над клавишами. — Скажи, Флипси кто-нибудь помогал? Кто еще играет в эту игру? На этот раз ответа пришлось ждать дольше. Шиван как раз вышла в кухню. чтобы налить себе полстакана красного чилийского вина, когда ноутбук коротко пискнул, сигнализируя о полученном письме. Вино выплеснулось ей на руку, когда она рванула в гостиную. — Ты дома? У тебя свет горит. На мгновение Шиван застыла. Ей казалось, что экран ноутбука начинает как-то зловеще мерцать. Сфинкс здесь, совсем рядом. Крадучись, она приблизилась к окну. Внизу была припаркована машина с включенными фарами. — Тьфу ты! — сплюнула Шиван, узнав Альфа Ромео Гранта, и отдернула занавеску полностью. Грант помахал ей рукой. Чертыхаясь, Шиван ринулась к двери и меньше чем через полминуты была уже на улице. — Что за идиотские шутки, Грант? — прошипела она. Грант вышел из машины. Казалось, он неприятно удивлен ее бурной реакцией. Что случилось, Шиф? — Я только что переговаривалась по интернету со Сфинксом, — объяснила она, — и думала, что ты — это он. Она задумчиво прищурилась. — Кстати, как ты это устроил? Худ показал ей новенький мобильный телефон. — Вот, только сегодня купил, — объяснил он. — В нем есть доступ в интернет. С помощью этой штуки можно посылать мейлы и прочее. Шиван выхватил у него аппарат и внимательно осмотрела. — Боже мой, Грант! Если бы ты знал, как я испугалась! — Извини! — он виновато улыбнулся. — Я не хотел! Шиван вернула ему аппарат. Она прекрасно знала, чего он хотел — похвастаться своей новой игрушкой. — Как ты вообще здесь оказался? — хмуро спросила она. — Мне кажется, я решил вторую загадку, — сказал он. Шиван восхищенно посмотрела на него. — Правда? Грант скромно потупился. — Скажи, а почему обязательно нужно было ждать до ночи? Видишь ли, в темноте мне лучше думается, только и всего. Он многозначительно посмотрел наверх, на окна ее квартиры. — Ну, как пригласишь меня зайти, или мы и дальше будем торчать здесь с соседями на потеху? Шиван огляделась по сторонам. Грант был прав. В нескольких окнах уже появились темные силуэты. — Так уж и быть, входи. Со вздохом сказала она. Поднявшись в квартиру, Шиван первым делом посмотрела на компьютер, но Сфинкс так и не ответил на ее последнее послание. — Мне кажется, ты его напугала, — изрек Грант, прочтя на экране тексты полученных и отправленных Шиван писем. Шиван бросилась на диван и взяла в руки бокал. — Ну, Эйнштейн, что ты там придумал на этот раз? — Узнаю знаменитое эдинбургское гостеприимство. Насмешливо проговорил Грант, косясь на вино. — Ты за рулем, — отрезала Шиван. — Пара глотков мне не повредит. Шиван с недовольным стоном отправилась на кухню, а Грант полез в матерчатую сумку, которую принес с собой, и начал выкладывать на стол уже знакомые ей карты и атласы. — Давай, рассказывай, что там у тебя? Вернувшись в гостиную, Шиван вручил ему бокал и налила вино. Потом она опустошила свой стакан, снова наполнила его и села обратно на диван, поставив полупустую бутылку на пол. — Ты уверена, что я тебе не помешал? Грант подразнивал ее, или, по крайней мере, пытался подразнить, но Шиван было не до шуток. — Давай, рассказывай. Что ты там нашел? — Ну, если ты абсолютно уверена, что я не... Брошенный на него взгляд заставил Гранта умолкнуть. Он уставился на лежащие на столе карты. — Я много думал о том, что сказала твоя приятельница. — Горит. Шиван нахмурился. — Она сказала, что есть какой-то оленей холм. — Задача, — говорилось, — красный зверь на горе. — Если красный зверь — олень, то нам нужно искать оленью гору, оленей холм, оленей бугор и так далее. — Ведь мы уже просмотрели все карты, — пожаловалась она. — Да, но просмотрели поверхностно. Теперь нам надо изучить указатели, приводимые в конце, и разглядеть все квадраты Б4. — Так ты предполагаешь, что Б4 — это квадрат на карте? Грант отпил глоток вина. — Я много чего предполагаю, но это лучше, чем ничего. Но если подумать еще немножко, скажем, до утра... — Думать уже некогда, — сказал Грант, — ведь Сфинкс решил ограничить нас во времени. Взяв самый большой атлас, Он открыл его на именном указателе и заскользил пальцем по строчкам. Шивон наблюдала за ним поверх своего бокала. — Да, — размышляла она, — сфинкс дал нам на решение только одни сутки. Но когда ты, дружище, ехал сюда на ночь, глядя, ты еще об этом не знал. — Интересно, — подумала она, вспоминая, как Грант напугал ее своим мейлом. — Насколько мобилен этот сфинкс? Ему известно ее имя и место работы. 5 минут в интернете, и у сфинкса будет ее адрес и номер телефона в придачу. Грант с головой ушел в работу и, казалось, не замечал, что Шивон пристально наблюдает за ним. — Может, он ближе, чем ты думаешь, девочка? — мелькнуло у нее в голове. Примерно полчаса спустя она поставила диск с самой спокойной музыкой, какой только могла отыскать, и спросила Гранта, не налить ли ему кофе. Он к этому времени перебрался со стула на пол и сидел, опершись спиной о диван и вытянув перед собой ноги. На колени Грант положил крупномасштабную карту, выпущенную Государственным картографическим управлением Великобритании, и изучал один из квадратов координатной сетки. Услышав ее вопрос, он поднял голову и несколько секунд растерянно моргал, словно человек, внезапно попавший из темноты на свет. — С удовольствием, — проговорил он наконец. 5 минут спустя, вернувшись в комнату с 2 кружками горячего кофе, Шивон передала ему слова Костелло о Ранальде Марри. — И ты ничего мне не сказала? Грант с упреком покачал головой. — Мне казалось, что это может подождать до завтра. Ее ответ, похоже, не удовлетворил Гранта, поскольку, взяв у нее кружку, он вместо благодарности или что-то невнятно пробурчал себе под нос. И Шивон почувствовала, как в ней снова закипает гнев. В конце концов, это был ее дом, ее квартира, ее гостиная. Работать надо на работе. Любопытно, почему он приперся к ней, вместо того, чтобы пригласить ее к себе? Чем больше Шивон размышляла обо всем этом, тем яснее она понимала, что совсем не знает Гранта. Ей случалось иногда работать с ним в паре. Они встречались на вечеринках, несколько раз забегали вместе в бар, чтобы опрокинуть стаканчик другой, и один раз ходили вдвоем поужинать. Почему-то ей казалось, что у Гранта никогда не было девушки. В участке к нему относились, в общем, неплохо, хотя и подсмеивались над его любовью к техническим новинкам. Он был полезным сотрудником, над которым иногда можно было пошутить. Их с Грантом ничего не объединяло. И Шивон спросила себя, что заставляет ее проводить с ним свободное время. Больше того, почему она позволяет ему превратить свое свободное время в продолжение работы? Допив вино, Шивон отставила стакан и взяла в руки атлас автомобильных дорог Шотландии. Открыв первую страницу, она увидела в квадрате Б4 остров Мэн и испытала прилив острого раздражения. «Какого черта?» — подумала она. «Ведь остров Мэн вовсе не в Шотландии, а по морю не ездит на автомобилях». На второй странице в квадрате Б4 оказались Йоркширские долины, унылые, заболоченные места, где не было никаких холмов и уж тем более гор. «Черт побери!» — громко выругалась она, и Грант поднял голову. «Что случилось?» — спросил он. «Этот чертов атлас! Какой-то Мальбрук в поход собрался!» Шивон перевернула страницу. В квадрате Б4 удобно расположился мыс Кинтайра, и она возмущенно фыркнула. Но уж на следующем развороте ее взгляд упал на слова «Оленьхолм». «Почти что Оленьхолм», — подумала Шивон, и посмотрела на карту внимательнее. Она увидела тонкую ниточку 74-го шоссе и городок Моффат, обозначенный на карте небольшим кружком. В Моффате Шивон однажды побывала. Городок этот показался ей очень живописным. Он как будто просился на почтовую открытку. Кроме того, там был, по крайней мере, один приличный отель, в котором Шивон с удовольствием пообедала. В верхнем углу квадрата Б4 она увидела черный треугольничек, обозначавший вершину под названием Оленьий Рог. Рядом стояли мелкие цифры. Гора Оленьий Рог имела высоту 808 метров. Шивон посмотрела на Гранта. — Олени Рог нам подходит? — спросила она. — Что-что? Грант поднялся и, подойдя к ней, сел рядом. Склонившись над картой, он коснулся плечом ее руки. Шивон с трудом заставила себя не дернуться. — Этот Оленей Рог, он же у черта на рогах, — сказал Грант. — Может, совпадение? — предположила Шивон. Грант кивнул, но она видела. Он почти убежден, что именно это они искали. — Квадрат Б4, — проговорил он, — только не Оленей Холм, как говорила твоя подруга, а Оленей Рог. Гора, Оленей Рог, вряд ли это совпадение. Шивон включила телевизор и нажала на пульте кнопку «Телетекст». — Что это ты делаешь? — спросил Грант. — Хочу узнать погоду на завтра. Я не собираюсь подниматься на Оленей Рог под дождем. На обратном пути Ребус заехал в Сент-Леонард, чтобы забрать свои записи и заметки по случаям в Глазго, Данфермлине, Перти и Нерни. — Может, вам помочь, сэр? — предложил один из констаблей. — С какой это стати? — резко оборвал Ребус. — Да он выпил. Ну и что? — Это вовсе не значит, что теперь он ни на что больше не способен. Такси ждало его снаружи, и через 5 минут Ребус уже поднимался к себе в квартиру. Еще 5 минут спустя он уже сидел в своем любимом кресле с сигаретой в зубах и чашкой горячего крепкого чая на подносе, готовясь открыть первую папку. Кресло у окна было единственным островком в море хаоса. Со стороны Мелвилл-Драйв доносился далекий вой сирены, вероятно, скорая помощь спешила к больному. В папке лежали фотографии, которые Ребус получил из редакции газет. С простых черно-белых снимков улыбались ему 4 женщины, 4 жертвы. Ребусу вспомнились строчки стихотворения. «Не тот погибнет, кто грешил безбожно, а тот, чью жизнь отнять несложно». Да, в этом они сходились. Их жизнь несложно было отнять. Фотографии Ребус прикрепил кнопками к большой пробковой доске. Потом он взял в руки цветную открытку из Музея истории Шотландии, крупный план 3 из 8 гробиков с трона Артура на фоне черноты. Перевернув ее, Ребус прочел: «Резные деревянные фигурки в миниатюрных гробах из пещеры на северо-восточном склоне горы трон Артура. Найденный в июне 1836 года материал сосна, из 17 предметов до настоящего времени сохранилось только 8. Ему вдруг пришло в голову, что и в 1836 году это событие вряд ли могло пройти мимо внимания полиции. Возможно, полицейские отчеты того времени где-нибудь сохранились. Но какова была в те времена структура органов правопорядка? Вряд ли тогда существовало что-то подобное современному отделу уголовного розыска. Не исключено, что, обнаружив труп, полицейские первым делом заглядывали в зрачки, ища в них отражение лица убийцы. Почти как ведуны, которые, по одной из теорий, использовали в своих ритуалах гробики. Интересно, занимались ли они своей ворожбой на троне Артура? В наши дни, — подумал Ребус, — они бы непременно выступали на фестивалях народного творчества. Встав с кресла, он пробрался к музыкальному центру, чтобы поставить какую-нибудь музыку. Под руку попался путешествующий в ночи доктора Джона. Надеется. Ребус включил систему и, вернувшись к креслу, прикурил новую сигарету от окурка старой. От дыма ему защипало глаза. И Ребус крепко зажмурился. Когда же он смог разлепить веки, фотографии 4 женщин на пробковой доске показались ему размытыми, он смотрел на них сквозь тонкий муслин. Ребус несколько раз тряхнул головой, стараясь прогнать усталость. Когда несколько часов спустя он проснулся, то обнаружил, что по-прежнему сидит в кресле, уронив голову на руки. Фотографии жертв, лица которых преследовали его и во сне, тоже никуда не делись. — О, как бы мне хотелось вам помочь! — пробормотал Ребус и, поднявшись, пошел на кухню подгревать чай. Вернувшись с большой кружкой, он снова уселся в кресло у окна, небо за которым начинало светлеть. Вот и еще одна одинокая ночь прошла, — подумал Ребус, но почему-то это его не обрадовало.